Глава 28. Стиль будущего. «Ну и где же знаменитое обещание стереть в лагерную пыль?» — думал Виктор, проходя с Кулигиным обратный путь по тем же коридорам. «А может, это политическая игра такая? Продемонстрировать, так сказать, сталинизм с человеческим лицом? Хотя, собственно, кому продемонстрировать? Можно подумать, что меня сразу же после возвращения обступят репортеры. Сколько раз Берия обещал вас стереть в лагерную пыль? Скажите, кто из исторических деятелей имел больше женщин, Берия или Распутин? Да и нашу прессу обычно интересует не человеческое лицо, а другие части тела. В общем, кто их разберет, этих политиков?» Мечта оказалась на той же стоянке с теми же попутчиками. Взревел двигатель, и они вновь выехали в тот же лабиринт объекта. «Поезда успеете, еще куча времени будет», — добродушно объяснил Кулигин. «Не обидели, что сразу не сказали, куда везем? Тут некоторые, как узнают, куда их везут, прямо в машине обделываются. Особенно из партийных и хозяйственных управленцев. Наобещать 40 бочек арестантов, умных людей оттирать, по чужим головам лезть, деньги народные разбазаривать — на это смелости хватает. А как вот отвечать, сразу кишка тонка. А шофера потом мыть. И запах не сразу выветривается. Вот и приходится не говорить». «Понятно», — сказал Виктор, а про себя подумал. «Сколько же у нас дерьма разгребать приходится, а? Ну что, прямо к Киевскому? А скажите, а сейчас есть какие-нибудь дежурные универмаги, где можно часы посмотреть?» «А как же, транзит на Комсомольской, как раз по пути. Часовое дело у входа направо». Загадочный транзит оказался на том самом месте, где позднее построили московский. Что называется, свято место пусто не бывает. Занимал он гораздо меньшую площадь, но здание оказалось более высоким. Серый гранитный облицов, и вылезало на площадь огромной стеной с колоннадой, скругленной по углам, чем-то отдаленно напоминая фрунзенский универмаг в Питере. Впрочем, в пейзаж он вписывался несколько лучше, чем просто бетонный супермаркет брежневских времен. Мечта лихо припарковалась возле разноцветных частных фольксвагенов у подъезда, которые редко перемежали старт и уже выглядевшие немодными «Опели». Виктор проскочил внутрь, пробежался мимо заполнявших первый этаж отсеков автоматов, торговавших бутылками с молочными продуктами и разнообразными фасованными товарами первой необходимости, и, наконец, возле лестницы обнаружил витрину с надписью «Часы». Ассортимент оказался неплохим. На бархате под стеклом были разложены самые разнообразные дамские часы. Белые, желтые, круглые, квадратные, в виде прямоугольного кирпичика, с браслетами и без, со стрелками и цифрами разных цветов и форме неизвестными Виктору названиями моделей. Даже были одни часы на браслете, циферблат которых закрывался крышечкой с самоцветом. Но Виктор счел это непрактично. В конце концов, его взгляд остановился на желтых, стильных, безнарочитых купеческих завитушек, часах, вполне современного для 70-80-х вида, с хорошо читаемым циферблатом, с черточками вместо цифр и желтым браслетом из отдельных звеньев. Все это называлось «Утро» и выходило рублей 300 местными. «Вам не надо что-нибудь подсказать?» Загадочными интонациями в голосе обратилась к нему девушка-продавец малиново-розовой блузки и кокетливой косыночки на шее. Униформа в магазинах почему-то совершенно не приживалась. Кстати, Виктор заметил, что продавцы здесь были неплохими психологами и предлагали помощь покупателю лишь тогда, когда каким-то неведомым чутьем узнавали, что он действительно хотел бы что-то узнать, а не просто потому, что от них требовали подходить и спрашивать: «Здрасте, чем вам подсказать?» «Скажите, а как, на ваш взгляд, вот это утро подойдет в качестве подарка? С надежностью как? Не жалуются?» «О-о-о!» – засияла девушка. «У вас просто прекрасный современный вкус. Утро – новая модель, только что поступила. Вот, посмотрите поближе. Это стиль будущего. Простые элегантные формы космического века. И через 10 лет они будут выглядеть как по последней моде. Смотрите, как они на руке». И она немного покрутила их на своей руке с таким же выражением, как будто давно о них мечтает. А может, это так и было. «Ну что, пожалуй, они лучше всего смотрятся. Примерно чайка 70-го года», – решил Виктор. «А как у них с размерами браслета? А он, видите, здесь можно замок переставлять, чтобы была разная длина. Даже звенья выкидывать не надо. А надежность?» «Получила медаль на всесоюзной выставке. Мы связывались с аналитической группой. Никаких рекламаций. Выписывать?» «Да, пожалуйста». Стук цифр, выбиваемых на кассовом аппарате, звучал как партия ударника, передающимся по трансляции универмаги блюзе «Это лишь бумажная луна». Виктор сунул футлячек в карман и поспешил к выходу. «Ну все? Больше заезжать никуда не будем?» – спросил Кулигин. «Вот отлично. На Киевский». Состав из десятка вагонов с электровозом застыл под дебаркадером. Виктор показал билет проводнице. Он никак не мог привыкнуть к этим торжественным белым кителям с погонами и прошел в купе. А Смолов уже был там. Ну как, успели на экскурсию? А еще бы! Это нечто! Столько и такого в один день никогда не видел. На всю жизнь будет что вспомнить. За стеной соседнего купле звучал шум и громкие голоса. Зазвенела гитара. Не поздно ли час, однако? А Смолов слегка постучал в перегородку, но от этого ничего не изменилось. «А может, у них свадьба?» – спросил Виктор. «Пошли, посмотрим». В следующее купе набилось человек 8 парней и девчонок. На гитаре бацала тоже девчонка, коренастенькая, с прической по дому Турман и озорными глазами. «Не грусти, не грусти, песню пой». Бессмертное творение Тихона Хреникова и Александра Коваленкова в любительском исполнении. «Настройку, что ли?» – весело спросил Осмолов. «Ага, мы московские метростроевцы». А теперь в Киев, на усиление едем, метромост через Днепр сооружать. Ну вот, подумал Виктор, народ полезным делом занят, метро строят. А я так и не смог задачу Сатилы решить. Хоть что-нибудь хорошее для них сделать, что ли? Слушайте, сказал он, я тут песню новую знаю. Про строителей. Про метрострой? Не, вообще про строителей. Могу научить, только чур давайте тихо петь, чтобы не мешать соседям. Идет. А что за песня? Марш или лирическая? Ну, она дорожная, в общем. Вступление, как будто стук колес. Та-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Электровоз просигналил и плавно подал вперед. Мимо окон плыли заснеженные московские улочки под насыпью. В купе заглянула проводница. «А что тут у вас за заговор такой?» «Тсс, мы новую песню разучиваем». И знаете, она и проводница тоже, отчасти. И отражает наш общий трудовой порыв. Вот свет в купе можно погасить. А трудовой порыв нет. Вась, как там дальше? Наш адрес не дом и не улица. Наш адрес Советский Союз. За стенкой вагона тромбоном вступала встречная электричка. Отыграв импровизацию, словно на барабанах, колесами моторных вагонов. Им чуть подыграли басы тяговых передач. Сотни людей мчались в новую жизнь, о которой они еще мало что знали, но большинство из них она уже виделась светлой и прекрасной.